22. Несколько дней Аделла, не вставая с постели, провела в доме Макбрайдов. Она страдала от солнечных ожогов и сотен кактусовых иголок, вонзившихся в кожу. Час за часом мисс Дерек и миссис Макбрайд через увеличительное стекло осматривали кожу и удаляли мельчайшие иголки, которые, если их не удалить, могли сломаться и попасть в кровь. Аделла безучастно лежала под их пальцами, сглаживавшими потрясение, начавшееся в пещере. Пока ее совершенно не задевали их прикосновения, чувства ее совершенно притупились, и она была способна только на холодный умственный контакт, лишенный каких-либо эмоций. Все переживания сместились на поверхность тела, которая теперь мстила Аделле и усиливала ощущение нездоровья. Люди казались ей одинаковыми. Она лишь отличала тех, кто находился рядом, от тех, кто находился поодаль. В пространстве вещи касаются друг друга, а во времени расходятся, повторяла она, пока женщины вытаскивали из ее плоти тончайшие иглы. Мозг ее так ослаб, что она не понимала, является ли эта фраза философским изречением или пустым каламбуром. Все были добры к ней, даже, пожалуй, излишне добры. Мужчины проявляли избыток уважения, женщины — сочувствия. Единственный человек, которого она хотела видеть, миссис Мур, не показывалась. Никто не понимал ее бед, никто не знал, почему она так легко и быстро переходила из состояния сухой и отчетливой рассудочности в состояние необузданной истерии. Порой она начинала говорить так спокойно, словно с ней ровным счетом ничего не случилось. «Я вошла в эту отвратительную пещеру», — сухо произносила она, — «и помню, поцарапала стену ногтем, чтобы послушать эхо. Когда я заговорила, сзади возникла какая-то тень или что-то похожее на тень. Она загородила вход, чтобы я не смогла уйти. Мне казалось, что это продолжалось вечность, хотя прошло не больше 30 секунд. Я ударила это существо биноклем. Оно потянуло за ремень и стало кружить меня по пещере. Но ремень порвался, я убежала, и это все. Он, собственно, даже не прикоснулся ко мне. Все это какой-то нонсенс». Потом ее глаза наполнялись слезами. «Естественно, я сильно расстроена, но я с этим справлюсь». Потом она окончательно падала духом, и женщины, чувствовавшие, что она такая же, как и они, тоже принимались плакать, а сидевшие в соседней комнате сокрушенно бормотали: «Боже мой, боже мой». Никто не был в состоянии понять, что она считала слезы пороком, неприятностью более коварной, чем все пережитое ею в Марабаре, отрицанием ее передовых взглядов на жизнь и вызовом природной честности ее ума. Аделла все время пыталась мыслями изжить это происшествие, напоминая себе, что никто не причинил ей физического вреда. Она испытала потрясение, но что такое потрясение? Временами логика убеждала ее. Но потом она снова слышала проклятое эхо, плакала, говорила, что она недостойна Рони, и призывала кару на голову напавшего на нее негодяя. Однажды после такого припадка она изъявила желание пойти на базар, просить прощения у всех встречных, потому что смутно чувствовала, будто побывав в этом мире, она сделала его хуже, чем он был. Она обвиняла себя в этом преступлении до тех пор, пока пробудившийся интеллект не указывал ей на ошибку, и она снова облегченно откидывалась на стерильные простыни. О, если бы ей только позволили повидаться с миссис Мур! Но старушке и самой было плохо, и она не выходила из дома, как сказал ей Рони. Из-за этого эхо продолжало греметь в ее ушах, раздражая и терзая слух. И тот шум в пещере, не имевший никакого значения для ее ума, продолжал мучительно скользить по поверхности ее жизни. Она ударила по отполированной стене, не понимая зачем. И прежде чем угас ее голос, тот человек подкрался к ней, а кульминацией стало падение бинокля. Звук этот продолжал преследовать ее и после того, как она выбежала из пещеры наружу. Он гнался за ней, как рев реки, вырывающейся из ущелья на обширную равнину. Только миссис Мур могла бы направить этот шум к его истокам и заткнуть хлещущий из расщелины фонтан. Теперь же зло вырвалось на свободу, и ничто не могло его сдержать. Она даже слышала, как оно вторгается в чужие жизни. Целыми днями Аделла пребывала в атмосфере горя и подавленности. Друзья ее поддерживали свой дух призывами к истреблению туземцев, но сама Аделла была слишком слаба и взволнована, чтобы присоединиться к ним. Когда все колючки были извлечены, а температура снизилась до нормы, приехал Ронни, чтобы забрать ее домой. Он был истощен страданием и чувством собственного достоинства, и Аделле очень хотелось его успокоить. Но их близость была почти карикатурной, и чем больше они разговаривали, тем больше путались и стеснялись своих слов. Практические разговоры были для них не так болезненны, и Ронни с Макбрайдом рассказали Аделле пару вещей, о которых не говорили раньше по совету майора Календара. Во-первых, она узнала, наконец, о беде, свалившейся на них из-за Мухарама. Это случилось впервые за всю историю присутствия англичан в Чандрапуре. Еще немного, и Мухарам перерос бы в открытый бунт. В последний день празднества шествие отклонилось от обычного маршрута, направилось к гражданскому поселку и едва не вошло в него. Мало того, была перерезана телефонная линия, так как она мешала проносу одной из самых высоких бумажных башен. Макбрайт и его полицейские сумели исправить положение. Можно только вообразить, каких усилий это потребовало. Потом они перешли к другой, самой болезненной теме — к суду. Аделле придется выступать в судебных заседаниях. Она должна будет опознать арестованного и выдержать перекрестный допрос индийского адвоката. «Миссис Мур будет на суде?» Это был единственный ее вопрос. «Конечно, и я тоже буду рядом с тобой», — ответил Ронни. «Это дело буду рассматривать не я. Мою кандидатуру отвергли по причине личной заинтересованности. Дело будет рассматриваться в Чандрапуре, хотя мы надеялись, что удастся перенести слушание в другое место». «Мисс Квестед, естественно, понимает, что это значит», — печально произнес Макбрайт. «Дело будет рассматривать Дас». Дас был помощником Ронни и приходился братом миссис Пхатачарья, той самой, которая подвела их месяц назад с экипажем. Дас был обходительным и разумным человеком, и перед лицом неопровержимых доказательств неизбежно придет к нужным выводам. Однако англичан возмутил сам факт, что дело об оскорблении англичанки будет рассматривать индиец. И женщины отправили гневную телеграмму леди Меланби, жене вице-губернатора. «Мне придется против кого-то свидетельствовать». «Да, это необходимость, с которой надо смириться, но вы отважный человек, мисс Квестед». Макбрайду самому очень не нравилась эта необходимость, которую он с горечью называл «плодом демократии». В старые добрые времена никто бы не заставил англичанку появляться в зале суда, и ни один индиец не посмел бы публично обсуждать ее личную жизнь. Мисс Квестед написала бы свои показания, и их просто приобщили бы к делу. Макбрайт извинился, но таково было положение в стране. В результате мисс Квестед расплакалась, хотя и довольно скоро взяла себя в руки. Пока она плакала, Ронни с несчастным видом ходил из угла в угол, топча кашемировый ковер с непременными цветами и барабанил пальцами по медному бенаресскому блюду. «Я стала плакать намного реже и скоро совсем перестану», высморкавшись, виновато сказала Аделла, чувствуя себя самым последним человеком. «Мне просто надо что-то делать, иначе этот смехотворный плач никогда не кончится». «Он не смехотворный, вы прекрасно держитесь», — искренне сказал полицейский. «Нас тревожит только одно. Чем мы можем вам помочь? То, что в эти тяжелые дни вы остановились в нашем доме, большая честь для меня и миссис Макбрайт». Эмоции, надо понимать, захлестнули и его. «Кстати, пока вы болели, на ваше имя пришло письмо», — продолжил он уже спокойнее. «Я вскрыл его. Это, конечно, смелое признание с моей стороны, но, надеюсь, вы меня простите. Я сделал это только в связи с особыми обстоятельствами. Письмо от Филдинга». «Зачем ему было мне писать?» «Произошло нечто весьма прискорбное. Защита Азиза нашла в нем союзника». «Он неисправный, эксцентричный чудак. Он просто ненормальный», — пренебрежительным тоном сказал Ронни. «Вы не совсем верно о нем отзываетесь. Можно быть эксцентричным чудаком, но при этом не быть хамом. Мисс Квестед должна знать, как он повел себя в отношении вас». Он повернулся к Аделле. «Филдинг сейчас надежда и опора защиты. Мне нечего к этому добавить. Он у нас один праведный англичанин в орде тиранов. Он принимает депутации с базара, а все эти люди жуют бетель и мажутся какими-то ароматическими мазями. Мне трудно понять такого человека. Его студенты бастуют. Видимо, из солидарности с ним они отказываются учить уроки. Если бы не Филдинг, то у нас не было бы никаких проблем с Мухаррамом. Короче, Филдинг оказал медвежью услугу всему нашему сообществу. Письмо лежало здесь 2 дня, но вам не становилось лучше, и я решил его вскрыть на случай, если оно окажется для нас полезным». «Оно оказалось?» — слабым голосом спросила она. «Вовсе нет. Он имеет наглость убеждать вас в том, что вы ошиблись». «Как ему этого хочется?» — пробежала глазами вежливое, составленное в изысканных формулировках письмо. «Доктор Азиз невиновен», — прочла она вслух, и голос ее снова задрожал. «Ты только вспомни, как он себя повел в отношении тебя, Ронни. И это в тот момент, когда ты столько пережил из-за меня и за меня. Это возмутительно с его стороны. Мой дорогой, чем я могу тебе отплатить? Как может отплатить тот, у кого ничего нет? Какая польза от личных отношений, если люди отдают им все меньше и меньше? Мы должны на века удалиться в пустыню и попытаться стать добрее. Я хочу начать с самого начала, с чистого листа. Все, что я, как мне казалось, знала, это не знание, это всего лишь досадная помеха. Я пока не готова к настоящим личным отношениям. Идем, Ронни. Конечно, письмо мистера Филдинга не в счет. Он может думать и писать все, что ему заблагорассудится. Но ему не стоило грубить тебе, хотя бы из уважения к твоим переживаниям. Имеет значение только это. Я не стану опираться на твою руку. Я прекрасно держусь на ногах. Нет-нет, прошу, не надо меня поддерживать». Миссис Макбрайт сердечно попрощалась с ней. Женщина, с которой у Аделлы не было ничего общего и чье присутствие страшно ее угнетало. Теперь им придется встречаться каждый день, год за годом, до тех пор, пока один из их мужей не будет отправлен на пенсию по старости. Воистину, английская Индия поймала ее в свои мстительные сети, и, возможно, это давало ей право на собственную линию поведения. Смиренно, хотя и против воли, она поблагодарила хозяйку. «О, мы должны помогать друг другу и спокойно воспринимать трудности», — сказала на прощание миссис Макбрайт. Мисс Дерек тоже была здесь со своими вечными шутками в адрес Магараджи и его Рани. Мисс Дерек должна была выступать в суде свидетелем обвинения, и она осталась, отказавшись отправить машину законным владельцам в Муткул. Мисс Дерек с юмором говорила о том, как они расстроятся. Мисс Дерек и миссис Макбрайт расцеловали Аделлу, называя ее по имени. Потом Ронни повез ее домой. Стояло раннее утро, и надо было успеть доехать до дома, пока чудовищная жара не начала выталкивать с улиц всех смертных. Когда они подъехали к дому, Ронни сказал: «Мама хочет тебя видеть, но она стара. Не забывай об этом. Старики, как мне кажется, всегда воспринимают все не так, как мы от них ждем». Наверное, он хотел предостеречь Аделлу от надвигавшегося разочарования, но она не обратила особого внимания на его слова. Ее дружба с миссис Мур была так глубока и так реальна, что Аделла была уверена, что она сохранится, несмотря ни на что. «Что я могу сделать, чтобы тебе стало легче? Это единственное, что сейчас имеет значение», — со вздохом сказала она. «Моя милая девочка», — нежно отозвался Ронни. «Милый мальчик», — проговорила она, а потом неожиданно встревожилась. «Она не больна?» Ронни уверил ее в обратном. «Майор Календар не видит причин для опасений». «Но ты увидишь, что она стала раздражительной. Мы вообще раздражительное семейство. Впрочем, увидишь сама. Несомненно, что мои нервы тоже порядком расшатались, и когда я прихожу со службы, я жду от мамы большего, чем она может мне дать. Думаю, ради тебя она сделает над собой усилие, но тем не менее я не хочу, чтобы возвращение домой стало для тебя разочарованием. Не жди слишком многого». Они подъехали к крыльцу. Дом был точной копией бунгало Макбрайдов, такой же вычурный, красный и до смешного суровый. Миссис Мур лежала на диване. Она не встала, когда они вошли, и это настолько удивило Аделлу, что она забыла о собственных переживаниях. «Ну вот вы и вернулись». Это было все, что миссис Мур произнесла вместо приветствия. Аделла села на край дивана и взяла старуху за руку. Миссис Мур отдернула руку, и Аделла почувствовала это. Ее оттолкнули все, включая и миссис Мур. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Ронни. «Мне казалось, что утром, когда я уезжал, у тебя все было хорошо». Ронни изо всех сил старался сохранить спокойствие, но, уходя, он просил мать приветливо встретить Аделлу и теперь чувствовал, как в нем нарастает раздражение. «Я хорошо себя чувствую», — через силу произнесла миссис Мур. «Между прочим, я внимательно рассмотрела обратный билет. Оказывается, его можно поменять. Выбор пароходов намного больше, чем я думала». «Может быть, мы вернемся к этому вопросу позже?» «Наверное, Ральф и Стелла хотят знать, когда я приеду». «У нас еще масса времени на составление планов. Как, по-твоему, выглядит Аделла?» «Я так рассчитываю на вашу помощь. Какая это радость снова быть с вами. Все другие люди мне здесь чужие», — торопливо сказала девушка. Но миссис Мур не проявила ни малейшей склонности отвечать на подобные излияния. Всем своим видом она выказывала недовольство. Казалось, она говорила: «Долго ли еще мне будут докучать?» Христианское терпение изменило ей, превратилось в жесткость, в раздражение, направленное на весь род человеческий. Она не проявила ни малейшего интереса к аресту Азиза, практически ничего об этом не спрашивала и отказалась встать с дивана в ту страшную ночь Мухаррама, когда толпа едва не вломилась в дом. «Я понимаю, что все это пустяки, я должна быть разумной, и я стараюсь», — продолжала Аделла, борясь с непрошенными слезами. «Я бы не стала так реагировать, если бы это случилось где-нибудь в другом месте, но сейчас я даже не знаю, где это случилось». Ронни показалось, что он понимает, о чем говорит Аделла. Она была не в состоянии найти или описать ту самую пещеру и даже сопротивлялась любым попыткам прояснить ситуацию. И было ясно, что защита умело воспользуется этим обстоятельством. Он поспешил успокоить Аделлу. Говорят, что все марабарские пещеры похожи одна на другую, как близнецы. Он уверен, что в будущем их пронумеруют белой краской. «Да, да, я имею в виду именно это, но хуже другое. Я все время слышу эхо». «Какое эхо?» — спросила миссис Мур, обратив, наконец, внимание на Аделлу. «Я не могу от него избавиться». «Думаю, что и не сможешь». Ронни уже несколько дней твердил матери, что Аделла не совсем здорова. Но мать почему-то была настроена очень злобно. «Миссис Мур, что это за эхо?» «А ты не знаешь?» «Нет. Что это? Скажите, скажите. Я думаю, что только вы сможете мне это объяснить. Это мне очень поможет». «Если ты этого не знаешь, то не знаешь. Я не смогу тебе это объяснить». «Думаю, что это жестоко с вашей стороны, что вы не хотите мне ничего сказать».